На железной дороге. Мороз и ночь над далью снежной, а здесь уютное тепло, и предо мной твой облик нежный, и детски чистое чело. Полны смущения и отваги, с тобою, кроткий Серафим, мы через дебри и овраги на змее огненном летим. Он сыплет искры золотые на озаренные снега, и снятся нам места иные, иные снятся берега. В мерцанье одинокой свечки, ночным путем утомлена, твоя старушка против печки в глубокий сон погружена. Но ты, красою ненаглядной, еще томиться мне позволь, с какой заботой отрадной лелеет сердце эту боль. И серебром облиты лунным деревья мимо нас летят, под нами с грохотом чугунным мосты мгновенные гремят. И как цветы волшебной сказки полны сердечного огня, твои агатовые глазки с улыбкой радости и ласки порою смотрят на меня. Конец 1859 или начало 1860 года.